все ручку у него целовали, и дамы, даже девицы. А он руку целовал только у Преосвященного, с попами в губы целовался. Без спроса Сергея Михайловича ни единой дворянской свадьбы не бывало. Сын ли у кого родится, дочь ли? Имени младенца отец с матерью наречь не смели, спрашивали, какой будет угодно Сергею Михайловичу. И всех сам крестил. Любил крестить, дай Бог ему царство небесное. Бывало и у дворян, и у купцов, и у попов, у всех в кумовьях. И что ж ты думаешь, какая из этого неприятность вышла? Подросли крестники да крестницы. Хвать, ан по всей Зимогорской губернии ни одной дворянской свадьбы сыграть невозможно. Все в духовном родстве, все одного крестного отца дети. Теперь слыхала я, такого закона уж нет, а тогда очень строго было. Ну и известно, которые и повлюблялись друг в дружку, а венчаться не могут. Достало же тогда крестному батюшке на орехи. Такие поминки сердечному Сергею Михайловичу загибали, что ни один чать раз икнулась ему на том свете. Делать нечего, стали невесты из других губерний брать, а барышень в Москву для замужества возили. С десяток, однако ж, до того крестными братцами заразились, что с горя да с печали в монастырь пошли. Дуры они были. По моему рассуждению, сущие дуры. Не могли разве просто любиться? Не правда ли, мой голубчик? А один из крестников с любви, а ли с горя, а думая от того, что в голове сквозная пустота была, в Волге утопился. Другой из мушкетона застрелился. Вот что значит крестить-то без пути, Андрюша. Поэтому я и не крещу никого, сохрани Господи. А все-таки Сергей Михайлович отменный был человек. Таких людей, радость моя, в нынешнее время сыскать невозможно. В старину-то ведь, дитя мое, люди бывали беспримерно лучше, чем теперь. Как можно? Что теперь? Важности нет. Ужасть, как неловко все выделаны. И так темны в свете, такая у всех теснота в голове, что просто умора. Ужасть, просто ужасть. Разночинцами какими-то все глядят, право. Беспримерно, как смешны. Не так душа моя в наше время живали. Бывало, ни один дворянин лицом в грязь себя не ударит. Всяк свою честь бережет строго. И с подлой сволочью якшаться ни за что, бывало, не станет. А теперь... Ох-хо-хо-хо-хо... Нынче барин из знатного родословного рода с мещанином, аль скутейником на одной ноге себя ставит. Он, дескать, ученый. Да коли он ученый, так ученость его, пущай при нем и остается, никто у него ее не отнимет. Да в дворянской-то круг ему подло, рожденному зачем лезть? Место, что ли, ему там? Поверь ты мне, душа моя, ежели какой человек рожден в подлости... Будь у него ума палата, с неба звезды хватай, все-таки в обществе дворян быть ему не следует. Дворянство тем роняется, душа моя. Ты это пойми. Нельзя же, мой друг, об этом не подумать. На этом все держится. Бабушка, да ведь вы сами говорите... что Сергей от Михайлович из солдатских детей был. Как же вы у него ручку-то целовали? Ах, Андрюша, Андрюша, как ты этого, дружок мой, сообразить не можешь? Тут совсем иное. Сергей Михайлович — штатский действительный советник, отставной губернатор, анинская лента через плечо, 2000 душ. Тут уж другое положение в свете. Мало ли что. И Меньшиков... оладьями торговал, и Шафиров в лавке сидел, и Разумовской на клиросе пел. Однако ж какими вельможами стали? Тут, мой дорогой, милость Божия, а больше того, придворное счастье. К кто взыскан и вознесен —